Глава 7. Я все же солгала своей малышке, сказав, что скоро приду. Скоро не получается. После всех откровений мы с Николаем еще 5 минут сидим в машине. Молча перевариваем сказанное и услышанное. Ума не приложу, как бы я упрашивала его не говорить пока о Нике. К счастью, бывший охранник понимает все без лишних просьб. «Долго прятать девочку не получится», — произносит он, когда я выхожу из авто. «Клим Александрович теперь в Питере. Рано или поздно все вскроется. У нас и так достаточно секретов. Будь моя воля, он знал бы о Нике с самого ее рождения». «Это будет шок», — улыбается Николай. На мгновение его суровые черты смягчаются, исчезают морщины между бровями. Те самые, которые за последние 2 года стали гораздо глубже, а в уголках глаз собираются целые пучки из лучиков. Никогда не видела Николая таким довольным. Впрочем, не удивляюсь. Моя маленькая сладкая девочка умеет скручивать ванильный рогалик даже самых черствых людей, независимо от пола. Кто бы мог подумать, что у такого жесткого и циничного мужчины, как Клим Хованский, может родиться такое теплое и ласковое солнышко. Я бы многое отдал, чтобы увидеть реакцию бывшего босса. Думаю, ждать осталось недолго. Киваю на прощание и, наконец, иду домой. Герман встречает меня у порога. Уже без цветов и зайца, но все такой же упакованный и стильный. Сварить тебе кофе? Он сам забирает мою сумочку и ставит на высокую тумбу, подальше от цепких детских ручек. Ты у нас сегодня и за няню, и за официанта? Больше всего на свете хочется остаться наедине с дочкой. Встреча с Вольским и откровения с Николаем опустошили меня полностью. Слишком много неожиданного нового и болезненного старого. Извилины скрипят от напряжения, только подозреваю, попытка вытолкать Германа за дверь закончится настоящим допросом. Мне несложно, ты знаешь. Капучино, эспрессо. Он подходит к кофеварке и вынимает рожок. От одного вида банки с кофе во рту разливается противная горечь. Не нужно, лучше чай. Не ожидал, но если хочешь. Герман снимает пиджак и закатывает рукава рубашки. Обычные движения. Я видела их так часто, что могу по секундам повторить каждый жест, и все равно что-то цепляет. Может, красивые мужские запястья с дорогими часами на левом. Может, короткие темные волосы, намек на страстную натуру. Может, длинные пальцы с белесым следом от обручального кольца на безымянном. Клим вернулся в Питер. В задумчивой тишине мои слова звучат как гром. Наверное, нужно было сказать что-то перед этим. Подготовить... Но след от кольца. Ты уверена? Герман стоит ко мне спиной, не зная, что отражается на его лице. Вижу лишь, как напрягаются плечи. Если ничего не изменится, послезавтра мы подпишем контракт с компанией Хованского, а через неделю проведем общую презентацию проекта. Я тянусь к стакану с водой и, не спрашивая, чей он, выпиваю все до последней капли. Что вы сделаете? Герман все же поворачивается. Кажется, мой всезнающий друг впервые чем-то удивлен. 2 месяца назад они объявили тендер. Алексей подал документы от обеих компаний. Вымученно улыбаюсь. Как ты учил? Мою отсеяли сразу. То ли бумажки какой-то не хватило, то ли цены были выше. Точно не знаю, всем занимался Фролов. А сегодня исполнительный директор приезжал к нам на переговоры по гранд-сервису. Ярослав Борисович Вольский. Дядя Клима. Знал бы ты, как они похожи. Нервно вздрагиваю. «То есть они отсеяли тебя?» Герман интонацией выделяет последнее слово. «Несмотря на то, что твоя компания старше, больше и известнее?» Пожимаю плечами. «Все и так очевидно. Мне нечего добавить». «Отлично. Непредвзятость во всей красе». Это было ожидаемо. Я больше не думаю ни о каком кофе, но привкус горечи на губах становится лишь ярче. «Тогда, раз вы будете сотрудничать с Курон, может заявиться сюда, в эту квартиру за Вероникой?» Герман будто специально не желает называть вслух имя Хованского. Клим — ее отец. Смотрю на стакан. Снова хочется воды, однако встать и налить нет сил. «А ты не думала, что если он исключил компанию, то решит исключить и тебя саму?» Герман поворачивается в сторону детской. «Из жизни дочери!» «Мы уже говорили об этом». Закрываю глаза. «Не раз и не два». Все это время он был далеко в своем чертовом Китае, а сейчас здесь, рядом. И что это меняет? Все. Я чувствую, как чужие руки ложатся на плечи. Легонько сжимают и притягивают к твердой мужской груди, точь в точь, как 2 года назад, как десятки раз после этого. Ирония судьбы. Много лет Герман был верен своей жене. Прощал ей измены, потакал любым капризом, списывал бесконечных любовников на психическое заболевание – нимфоманию. Он был идеальным мужем, со светящимся над головой огромным нимбом и неподъемно тяжелыми крыльями за спиной. Но после того, как Исаев заставил меня поучаствовать в той отвратительной фотосессии, в Германе словно что-то изменилось. Всего на одну ночь мы изобразили любовников, без настоящей близости, с целомудренными поцелуями. Фиктивно, на камеру. Однако уже через месяц он развелся с женой, удалил из своей жизни все, что могло о ней напомнить, и пришел ко мне. «Герман, я не выйду за тебя», — распахиваю глаза. «Даже ради Ники». «Я смогу вас защитить. У меня достаточно связей, чтобы противостоять даже ему». Он вновь игнорирует имя. «Прости. Снимаю с себя его руки. Я благодарна тебе за помощь. Не представляю, как бы мы с Никой справлялись без тебя, но...» «Пожалуйста». В глазах напротив вспыхивает такая мука, что становится больно. «Ты уже потратил много лет на больные отношения. Со мной они будут ничуть не лучше». «Диана, хотя бы сейчас не спеши с ответом. Не представляю, что у вас там произошло, если ты теперь избегаешь любой близости». Я ждал тебя эти 2 года, подожду еще, сколько нужно. Ты просто сменишь одно извращение на другое. Тогда считай, что я тоже извращенец. Герман целует меня в щеку и тут же пальцами осторожно стирает поцелуй с кожи. Извращенец, который любит тебя и готов защитить своих девочек от кого угодно. Хоть от вашего бывшего, хоть от твоих ночных кошмаров.